Сердечная стрекоза. В лугах, не просохших от ночной росы, сладкий запах медоносов мешался с горечью полыни. Аркашкины носки, утонувшие в сандалиях, набрякли от влаги, пальцы ног сводило от холода, а макушку пекло от всплывающего на небе солнца. Улька, привычная к таким походам, в старых разношенных кедах хлопковом по колено платье, ловко подгоняла хворостинкой черно-белую беременную апрельку. Та вальяжно, не суетясь, переступала копытами по траве, пытаясь урвать губами сочные кисти редких люпинов. По мере продвижения люпиновые островки перетекали в крупные многометровые пятна, а далее в бескрайние поля, уходящие за горизонт. На кромке земли соцветия колосья подсвечивали небо, делая его пастельно-розово-сиреневым, вожделенным для художников и съедобным для коров. «Красиво!» — восхитился Аркашка, брецая бидончиком с кислым молоком, который вручила ему Улькина мама. «Ага, наши прудищенские места!» — гордо подхватила Улька. «Но пасти будем не здесь. Вон на тех лугах, что с низкой травой и клевером. Здесь апрелька обожрется люпинов, и ее начнет пучить». «А пасти — это как?» — уточнила Аркашка. «Лежать на спине и смотреть в небо», — объяснила Улька. «Или читать. Или пить кислое молоко с подушечками, а? Еще мама с собой дала 2 яйца и селедку ржавую. По 74 копейки. Доктор сказал, мне фосфора не хватает. А как солнце будет низко, отгоним корову домой. К вечерней дойке». Аркашка и помыслить не мог, что пасти апрельку — такое фантастически емкое занятие. Кислое молоко с карамельными подушечками, липкими от лезущего из всех щелей повидла, были истреблены в первые полчаса. После этого Улька выпила оба сырых яйца, проделав палочкой в скорлупе 2 маленькие дырки. А еще спустя 1/4 часа принялась за ржавую пересоленную селедку, которую раздирала на длинные волокна и обсасывала со всех сторон. От яиц и сельди Аркаша вежливо отказался. Он привык есть их в виде форшмака на праздничных обедах с завернутой за воротник салфеткой. Он набирал паштет золоченой ложечкой и намазывал на кусочек белого хлеба аккуратно, чтобы не запачкать пальцы, губы и, боже упаси, рубашку. Он благоговел перед маминым кухонным трудом и искренне хвалил ее изыски. Он и помыслить не мог, что селедку после прилавка без всякого над ней кулинарного обряда можно было держать за хвост и просто кусать зубами. Вне стола, вне скатерти, вне накрахмаленных салфеток, после кислого молока, после сладких подушечек, после сырых яиц. Улькина простота, как отдельная форма бытия, Аркашу восхищала и трогала. На фоне легкости прудищенской девчонки, на фоне люпинового горизонта, на фоне уходящих вдаль песцовых облаков и беременной апрельки, его привычные семейные устои, церемонность принятия пищи, обоснованность действий и неторопливость решений казались громоздкими, неповоротливыми и в целом ужасно обременительными. Ему захотелось всю жизнь лежать вот так, лицом к небу, на покрывале от капота, заложив за голову руки и закинув ногу на колено. Слышать мерный хруст пережевываемой коровой травы, бесконечный стрекот кузнечиков, жужжание пчел и звенящую Улькину речь. Кажется, она пересказывала в лицах Анну Каренину. Да неважно. Они угадывали зверей вереницы облаков, рифмовали слова, перечисляли города, кричали, что есть мочи, мяукали, лаяли и мычали, смущая апрельку. Безголосые, немузыкальные пели песни, босоногие бегали по высокой траве, раня пальцы, снова валялись на брезенте, перекатываясь из стороны в стороны. Сорванным колоском рисовали невидимые силуэты, изображали ежей, пыхтя друг другу в уши, смотрели на бабочек, порхающих влюбленными парами, удивлялись стрекозам, что, сцепившись в виде сердечка, продолжали полет. «А что у тебя вместо сердца?» — спросила разморенная Улька. «Пламенный мотор, наверное», — ответил Аркашка в духе времени. «А у меня стрекоза». «Какая стрекоза?» — изумился Гинзбург. «Хрустальная, прозрачная, немного сумасшедшая, с огромными фасеточными глазами. Каждый раз, когда она пытается вылететь наружу через пионерский галстук, я задыхаюсь. Когда я плачу или смеюсь, она тоже бьется внутри. А если мне хорошо, она тихо сидит на цветке шалфея. «Почему шалфея?» «Ну, на чем-то же ей надо сидеть», — развела руками Ульянка. «Логично», — протянул Аркашка. «А как ее увидеть?» «Нет», — засмеялась Улька. «Ее не увидишь. Можно только услышать. Вот тут». Она поднесла тонкое запястье к Аркашкиному лицу. Взяв ее руку, Гинзбург прижался к пульсирующей венке ухом, закрыл глаза и долго вслушивался в глухие удары. «Тук-тук-тук», — озвучил он биение крови. «Это ее крылья», — прошептала Улька. «Она так дрожит ими, когда волнуется». «Она сейчас волнуется?» — переспросил Аркашка. «Очень. Ее еще вот здесь слышно». Ульянка постукала подушечкой указательного пальца по виску. Аркашка, держа Улькину голову в ладонях, приложил ухо к теплой прядке волос на виске. «Она еще больше разволновалась», — сообщил Гинзбург. «Уйди!» — оттолкнула его Улька. «Она сейчас просто вырвется и улетит». Аркашка снова лег на брезент, уставившись на настоящих стрекоз, паривших в прозрачном небе. «А знаешь, как она летает? Твоя стрекоза?» — спросил он задумчиво. «Как?» «Вдоль параболы. Такой график функции в алгебре. Y равно x квадрат. Кривая, по которой ты стремительно падаешь вниз, а потом, как полоумный, на скорости взмываешь вверх». Аркашкины глаза горели. Пальцем, как мелком, он рисовал в воздухе призрачную линию. «Да, так и есть», — восхитилась Улька. «Парабола», — по слогам повторила она. «Лидия Петровна, наша математичка, что-то говорила о функциях, но я не подозревала, что это так красиво. По этому же принципу устроены американские горки и аттракционы, на них основанные. Я слышала таких. Вот бы на них покататься». «Не страшно?» «Моя стрекоза, наверное, сошла бы с ума», — засмеялся Аркашка. «Я же трус, Богдан, знаешь? Я всю жизнь мечтал с вышки прыгнуть в Комсомольское озеро, но так и не решился. Пришлось уехать». «Ты не можешь быть трусом», — возмутилась Улька. «Подумаешь, озеро. Ну и что, что не прыгнул? Просто не было времени. А хочешь на настоящих аттракционах прокатиться?» «Что? Здесь?» — усомнился Аркашка. «Заброшенная ветряная мельница на горе. Как-нибудь покажу. У нас в деревне на ней только смельчаки катаются. Забираются на лопасть и... ждут дружбы с ветром». «Что-то я не уверен». «Даже не сомневайся. Будешь лететь, как вон тот летчик». Над горизонтом гудящим шмелем выписывал фигуры высшего пилотажа двухместный самолетик. Он был гораздо меньше стрекозы и имел всего два крыла. «А знаешь, кто там?» — восхищенно спросил Аркашка. «Антуан де Сент-Экзюпери, французский пилот, автор книги про маленького принца». «Кто это?» — удивилась Улька. «Я ничего об этом не слышала». Маленький принц жил на своей планете и поливал гордую розу. А она, выпустив шипы, все время капризничала. Он любил ее, но они расстались. «А она его любила?» «Очень. Только она была слишком гордая. А сам автор улетел на своем самолете в сторону моря и пропал без вести». «Какая грустная история». «Да. Нам ее учительница французского в оригинале читала». Аркашка прикусил зубами зеленый стебелек и вздохнул. В это время, покружившись в воздухе, расчертив немыслимым кроссвордом небо, самолет как-то странно затарахтел, стремительно пошел по прямой вниз и с глухим хлопком исчез за пределами видимого. «Что это? Он разбился?» — ужаснулся Аркашка. «Не знаю». «Вот так же, наверное, погиб Экзюпери». Гинзбург лихорадочно тер виски, вскочив на ноги и бессмысленно расхаживая взад-вперед. «Без музыки, без огня. Как думаешь, имя этого летчика будут помнить?» Если только он написал прекрасную книгу, как твой француз. Или если о нем самом решат снять кино. Пожала плечами Улька. А так? Нет. У нас там военный аэродром. Идут учения. Эти самолетики через день падают. А может, делают вид, что падают. А ты любишь кино? Она попыталась перевести разговор. Я обожаю. Бегаю каждую неделю. Знаю всех актеров и актрис. Улька смотрела в Аркашкины глаза и не узнавала. Вместо улыбчивого мальчика перед ней сидел взрослый человек. Долгие ресницы, от которых на щеки легли длинные тени, взгляд, устремленный внутрь, опущенные уголки губ. Вселенская печаль воплотилась в Аркашке и покрыла его несветским черным саваном. «Я надеюсь, это лишь трюк, и он остался жив», — не унимался Гинзбург, погрязнув в мыслях о пилоте. «Да? Да, Булька? Ты о чем-то спросила?» «О кино», — шепнула она. «А кино?» Он словно выуживал из памяти подходящие слова. «Моя мама с детства мечтала быть актрисой, а вместо этого училась на экономиста, всю жизнь ездила за папой по пятам, мыло готовила, тащила на себе семью». 15-летний Гинзбург говорил явно не своими словами. И однажды она написала стихотворение. «Твоя мама пишет стихи?» — изумилась Улька. «Да, все женщины в роду Гинзбургов, жены и дочери, пишут стихи. Вот это мамина, моя самая любимая». Он закрыл глаза и будто читал молитву. «Я хочу быть небесной звездой и смотреть на людей с высоты. Я хочу быть морской водой, где потоплены наши мечты. Я хочу быть цветком на скале, птицей в небе, легендой в миру, янтарем на сосновом стволе. Неужели я просто умру? Средь великих светил и планет, не блеснув, не сверкнув никогда, и не крикнут мне боги в ответ. Да ведь это ж погибла звезда». Улькина стрекоза вновь заполошилась, заметалась в грудной клетке, но вдруг осеклась и опустила обломанные хрустальные крылья. Как и в первый раз, когда Улька услышала его полное имя, Аркадий Гинзбург, она почувствовала непреодолимую пропасть между собой и мальчиком, сидящим напротив. Все в нем было особенным — глаза, голос, манера говорить, клетка на рубашке. Он знал, кто такой летчик Экзюпери. Его мама писала стихи. Хотела стать актрисой, звездой. В Улькином воображении Аркашкина мать предстала фарфоровой белой лилией с шоколадными тычинками. Над ними тонко, едва касаясь крылом, летала огромная бархатная бабочка с павлиньими глазами на крыльях. А ее, Улькина мама, была лишь мелким цветочком в зонтике полевой кашки, на котором топталась невзрачная стрекозка. И все ее дети, такие же крохи, в общем соцветии, неотличимые друг от друга, виделись крупинками в разваренной пшеной каше. Среди них и сама Улька. Одна из крошек, одна из незаметных семечек, брошенных в землю жменью, что взойдет, то взойдет. А остальное — к хренам собачьим, как говорил матершинник Кирюша. Невооруженным глазом было видно. Аркашкиного рождения ждали. Заранее обдумывали имя, заложили в него лучшее семя, купаж красоты, ума и таланта. А Ульку зачали просто. Отец в начале войны приехал к маме на побывку. Сколько побывок, столько и детей. Как назвать, не думали, как всех вокруг. Полные прудища. Ульянок, Марусь и Шурок. «Булька, ты плачешь?» — изумился Аркашка. «Да», — сказала Улька, дрожа подбородком и вытирая кулаком лицо. «У тебя синие глаза, а от меня пахнет селедкой. Твоя мама хочет быть звездой, а моя — просто рухнуть на кровать в конце дня. Ты через месяц уедешь в город, а я, может, до конца жизни останусь в деревне. И все, что меня ждет, это урок Лидии Петровны о графике функций». «Ну, — протянул Аркашка, — это очень интересный урок. И вообще ты Гинзбург, а я Иванкина. Не слушай его, — продолжала Улька. — Что за глупость? В нашей стране все равны, все фамилии в почете, — превратился в кондового умника Аркашка. Главное, мы вместе и рядом ни души. И какая разница, у кого о чем мечтает мама? «Не души», — повторила Улька, восторженно замирая от нежности слов «мы вместе». «Как? Не души? А где корова?» Солнце клонилось к горизонту. От одного края земли до другого стрекотали полчища кузнечиков. Миллионы шмелей заглушали рев самолетов на военном аэродроме и такую легкую, несуетливую трагедию. Подумаешь, что-то хлопнуло и упало в траву. Улька с Аркашкой, суматошно натягивая кеды с сандалями, в попыхах сворачивая брезент и хватая бидончик, заметались по полю. Черно-белой апрельки не было и в помине. «Она могла пойти к стаду!» — закричала бешеная Улька. «Бежим!» Бежали бесконечно долго. Заплутали в развилках дорог между полями, перепутали юг и север, натерли ноги, задохнулись, покрылись каплями пота и красными блуждающими пятнами. Стадо давно ушло, свистка пастуха не было слышно. Наконец, уже отчаявшись, увидели на краю поля корову. Не веря счастью, обнимаясь и радостно улюлюкая, ринулись к ней и настигли через четверть часа. Вымя скотина разбухла, она гортанно мычала и требовала дойки. «Апрелька, домой!» «Домой!» — хлестала ее по бокам Мулька. «Пошла, пошла!» Корова двигалась с трудом, трясла головой и косилась на своих непутевых погонщиков, как на идиотов. Но под хворостинкой все же нехотя шла, грузно переставляя ноги. «Бульк, подожди!» — выдохся Аркашка. Он был ужасно голодным и крепко пожалел о том, что не выпил сырое яйцо и не растерзал селедку. «Мне кажется, эта корова несколько отличается от первоначальной». «В каком смысле?» — Улька дышала тяжело, была красной и немного безумной. «Ну, мне кажется, это на 20% пушистее предыдущей, и пятен у нее процентов на 15 побольше». «Неважно», — отмахнулась Ульянка. «Главное — успеть к вечерней дойке». «Ну, если задача заключается в том, чтобы пригнать любую корову, то мы близки к решению», — заключил Аркашка. По грунтовой дороге Больших Прудищ корова шла особенно неохотно, порываясь свернуть влево в сторону соседской Малаховки. И лишь когда до дома оставалось 200 метров, взмыленная Улька увидела стоящую у ворот маму. Маруся махала платком и что-то кричала. Не разобрав ни слова, Улька с Аркашкой хлестали корову, что есть мочи. И лишь приблизившись на расстояние вытянутой руки, встали как вкопанные. «Оставьте чужую буренку, дурачки!» — рассмеялась мама, обнимая незадачливых пастухов. «Апрелька уже давно пришла».